Глава 38. Затем ярл Эйрик разрешил Вагну поехать в Вик и жениться на Ингеборг, если он захочет. Вагн там провел зиму, а весной отправился на юг, в Данию, в свои владения в Фюне, и долго там оставался. Много славных людей вело свой род от него и Ингеборг, которая была достойной женщиной. Бьорн же отправился в Уэльс, где и правил до своей кончины, и о нем шла слава великого воина. Когда Сигвальди вернулся в Данию, он отправился в свои земли в Сьёланде. Астрид, его жена, ждала его и истопила для него баню, стала его мыть. Она сказала: «Я думаю, что некоторые йомсвикинги вернулись из боев не с такой целой кожей. Твою кожу можно усыпать пудрой». Он ответил: «Не знаешь ты, о чем говоришь, но можешь дожить до того времени, когда узнаешь, каково мне сейчас. Так что прими все как есть». Сигвальди правил с Йоландом и славился мудростью. О нем рассказывается во многих сагах. Примечание. В сагах упоминается его сын Гюрт. В рунических надписях упомянут также Гюрт, брат Сигвальди из Йомссейда, видимо, представитель этой же семьи. Конец примечания. Торкель Высокий был искушенным человеком, что много раз подтверждал. Сигурд Трияный правил в Борнхольме и слыл достойным человеком. Многие люди происходят от него и Товы. Буи, часто говорят, превратился в змея и охранял свое золото. Лучшее тому свидетельство, что этого змея видели в Хьорунгаванге. Хотя, может быть, это какая-то иная нечисть поселилась возле утопленного золота и появлялась там с тех пор. Примечание. Охраняющий золото человек, или альф, постепенно превращается в дракона. Так, в старшей Эдде драконий облик принял брат Регина Фафнир, которого убил герой Сигурд, сын Сигмунда. Согласно саге о фарерцах, Буи бился огромной двусторонней секирой. Видимо, он впал в боевой транс берсерка. С ним в поединок вступил Сигмунд, сын Брестира. Сигмунд умел драться обеими руками и перебрасывать оружие из руки в руку. Этот прием помог ему отрубить кисти Буи, который после этого бросился в море. Разные источники по-разному передают детали этого эпизода. Часть называет просто смертельную рану Буи. Некоторые версии описания гибели этого вождя йомсвикингов уточняют, что у него были отрублены кисти рук. Может быть, именно эта деталь стала причиной рождения легенды о том, что потерявший конечности Буи стал змеем. Конец примечания. Ярл Хакон широко прославился битвой с йомсвикингами, но его правление в Норвегии продлилось недолго. Знаменитый конунг Олаф Трюгвасон вторгся в Норвегию. История о том, как ярл Хакон расстался с жизнью, рассказывается в королевских сагах. Вся Норвегия была крещена при конунге Олаве. Так кончается сага об йомсвикингах.